«И за этим в том числе», — отвечает Шарлотта. Она не добавляет, что основная цель — снять камень с души. Спросить Гарриет кое о чем беспокоящем ее с того вечера на пляже. «Если я отправлюсь на следующей неделе, ты сможешь взять детей?» — спрашивает она. Волна жара врывается в кухню Гарриет, когда она открывает дверцу духовки. Гарриет наклоняется и тыкает Шарлотку ножом. Та выглядит готовой, однако Гарриет колеблется, засунув голову практически внутрь духовки, пока решает, вытаскивать или дать ей еще постоять 5 минут. В конце концов, она закрывает дверцу и смотрит на часы, потягивая спину и потирая живот. И кажется, что ее внутренности завязываются в узел. Чувство, которое приходит и уходит. Но сегодня оно сильнее, что неудивительно. Ведь Шарлотта должна приехать через час. Гарриет поднимает детский монитор и прижимает к уху. Она слышит негромкое огуканье, согревающий сердце звук. Когда она ставит монитор на подоконник, то внимательным взглядом окидывает сад, где Алиса бродит вдоль маленькой клумбы с лейкой. Агент по сдаче недвижимости сказал ей, что сад имеет хороший размер для подобных квартир на первом этаже в этом районе, а особенно удобно, что рядом школа. После остальных 15 предложенных вариантов Гарриет поняла, что нашла золото и потребовала, чтобы агент показал ее первой. Как только она увидела квартиру, то сказала, что берет ее. Вернуться в Кент оказалось легким решением. Они не могли оставаться там, где были. В доме, переполненном воспоминаниями, где Брайан по-прежнему мерещился в каждом углу. Каждое утро, когда Гарриет просыпалась, первым делом ей представлялся муж, лежащий в кровати рядом. И только ее последнее воспоминание о нем там, в море, могло смыть эти мысли. И в равной степени это не было приятным способом начать день. В Дорсете для Гарриет ничего не осталось. Никаких мест, куда она могла пойти с Алисой, и где ничто не напоминало бы о ее утрате. Однажды она остановилась посреди кафе Национального трастового дома и почувствовала, что мир вокруг испаряется. Вспыхнувшее воспоминание о разговоре с отцом в том же самом помещении ослепило ее. Когда Алиса потянула ее за рукав, Гарриет обернулась и осознала, что плачет. Какая-то пара уставилась на нее из-за углового столика. В тот момент она поняла, что им необходим новый старт, шанс создать новое воспоминание, вместо того, чтобы каждый день бередить незажившие раны. Квартира в высоком викторианском доме за углом от новой школы Алисы стала идеальной базой для этого. Гарриет глубоко вздыхает, и в этот момент в воздухе появляется запах гари. «О, нет!» — бормочет она, открывая дверцу духовки. Шарлотка покрылась по краю темно-коричневой коркой, которая будет хрустящей и жесткой. Гарриет знает это и без тыканья. Она отставляет противень в сторону и борется со слезами. «Мамочка, а это что за вонь?» Алиса заходит на кухню, сморщив нос, и роняет на пол пустую лейку. «Я сожгла Шарлотку». Алиса подходит поближе и всматривается в пирог. «Она все равно вкусная, мамочка!» Гарриет улыбается и гладит дочь по волосам. «Что ты делаешь в саду?» — поливаю дедушкину розу», — отвечает она, как нечто само собой разумеющееся. «Умница!» Гарри делает паузу. «А папину тоже полила?» Алиса кивает, и Гарри меняет тему, спрашивая, не хочет ли та пить. Она понятия не имеет, правильно ли поступает, когда дело доходит до разговора с Алисой о Брайане. Психологи-консультанты советуют ей не делать вид, будто его не было. Пускай Алиса знает, что она может говорить о своем отце и задать вопросы, когда захочет. Но Гарри часто задумывается, приносит ли это им какую-либо пользу. Гарриет не хотела сажать ради Брайана розовый куст. В садовом центре она изначально выбрала только один, чтобы посадить его в честь своего папы. Только когда они уже стояли на кассе, ей пришло в голову, что Алисе тоже полагается иметь куст в память о ее собственном отце. «Пойдем и выберем какой-нибудь и для твоего папочки тоже. Мы же должны», — предложила она, и Алиса пошла за ней через магазин, отставая по меньшей мере на 3 шага. Гарриет указывала на красивые кусты, пока Алиса не согласилась на 1. Первое время Гарриет выбирала какой-нибудь бутон, срезала и ставила в цветочный стакан на подоконнике. Она говорила Алисе, что иногда они были из дедушкиного куста, а иногда из папиного. Но со временем она не смогла иметь в доме ничего напоминающего о Брайане и перестала собирать цветы с его куста. «Это всего лишь растение», — говорила она себе. Но это было нечто большее. Это было постоянным напоминанием о том, как Брайан издевался над ней. Ей казалось, что он за ней следит, и она боялась, что однажды, в конце концов, вырвет проклятый куст из земли. «Хочешь взять это с собой на улицу?» Гарриет наполняет стакан водой и вручает Алисе. Ей еще нужно навести порядок на кухне, переодеться и выложить новые салфетки и магазинный пирог, купленный на всякий случай. «Сервировать это все красиво!» Она не говорила Шарлотте с тех пор, как сообщила ей, что суда не будет. К тому времени это не являлось сюрпризом, но подтверждение все равно стало облегчением. Гарриет поняла, что нет никаких свидетельств ее причастности. Нет доказательств, что кто-то, кроме ее отца, участвовал в похищении. Верили они в это или нет? Так что в итоге Гарриет позволила ему взять всю вину на себя, как он и заставил ее пообещать на случай, если все пойдет плохо. И насколько же плохо все пошло, думает она. Ее глаза наполняются слезами, когда она снова смотрит на его розовый куст. Отец присутствовал в ее жизни только 6 месяцев. Но ему удалось изменить все. Гарриет глубоко вздыхает и оглядывается вокруг, напоминая себе, как она часто делает, что именно он дал ей все это. Свобода. Это было все, чего она когда-либо хотела. За последний год Гарриет много раз говорила отцу «прости». Она шепчет это ночью, свернувшись комочком в постели, и слезы текут по ее щекам. Она желает еще хотя бы день побыть вместе с ним, чтобы снова пережить все волшебство, которое Лес принес в их жизнь. Они строили бы песочные замки и ели бы мороженое, когда холодно, и они бы смеялись. Смеялись до тех пор, пока не заглушили бы боль. Гарриет прижимает ладонь к оконному стеклу, прикрывая вид на розы. Она чувствует, как рана на ее сердце болит и ноет, пока не заставляет себя переключиться. Ей нужно подумать о том, как пройдет день. Шарлотта вскоре появится здесь. Гарриет внутренне трепещет и позволяет себе войти в небольшой раж, когда вытаскивает тряпку и начинает протирать поверхности. Шарлотта пластиковой ложкой выжимает чайный пакетик, а внутреннюю сторону картонного стакана. За окном поезда проносятся поля. Вагон был пустым, пока на последней остановке не ввалилась горстка пассажиров. Сейчас их как минимум дюжина, включая парочку, сидящую в дальнем конце вагона и продолжающую привлекать ее внимание. Девочке на вид едва ли больше 17. Она сидит возле окна, хмуро уставившись в него. Ее парень, по меньшей мере на 10 лет старше, пинает потрепанный фиолетовый чемодан своей беспокойной ногой. Каждый раз, когда его нога стукает по нему, девушка вздрагивает. У парня неряшливая борода, темные брови и стальные серые глаза, шарящие по вагону, словно он ожидает или ищет неприятностей. Шарлотта чувствует, как пластиковая ложка щелкает под пальцами и опускает глаза, удивляясь, что она сломала ее пополам. Она заставляет себя отвернуться от пары и думать о том, что сказать Гарриет. Есть много вещей, которые она пыталась игнорировать, но которые не прекращали мучить ее. Сперва Шарлотта вздохнула с облегчением, когда Гарриет переехала обратно в Кент. Ей больше не придется оглядываться через плечо всякий раз, когда идет в парк, хотя она и так не ходила туда особенно. Но затем, по прошествии недель, облегчение превратилось в гнев, который поселился у нее внутри и начал нарастать. Шарлотта была зла на Гарриет, исполнена ярости. Газеты называли трагической историю Гарриет и отмечали ее храбрость. Шарлотта проглатывала прочитанную ложь, застревавшую у нее в горле, и все это время ее ярость росла и росла. Хуже всего было то, что она не могла дать ей выхода. Вместо этого ей приходилось сидеть сложа руки и смиряться с тем, что она сыграла свою роль в превращении Гарриет в жертву. Иногда по утрам Шарлотта отдергивала шторы, желая распахнуть окна и закричать. «Пускай мир знает, что именно она должна вызывать их жалость и восхищение. Не Гарриет. Где были статьи о Шарлотте? Что случилось с людьми, которые нападали на нее в прессе? Никто из них не отказался от своих оскорблений. Казалось, никого не интересовало, что стало с подругой Гарриет. Но тогда, возможно, она должна быть благодарна, что люди перестали говорить о ней. И что эта ужасная история Джоша Гейтса о Джеке никогда не была опубликована. И все же молчание душит. Такое ощущение, что оно буквально топит ее. После переезда Гарриет Шарлотта начала представлять жизнь, которой теперь живет ее старая подруга. На что похож ее дом? Подстригла ли Гарриет волосы? Есть ли у нее круг друзей, которые приняли то, что с ней случилось? Она интересовалась этим так сильно потому, что действительно возненавидела Гарриет за то, что та убежала и создала для себя новую жизнь, в то время как Шарлотта все глубже и глубже погружалась в свое отчаяние. Она не может забыть тот факт, что солгала полиции. Но есть и еще кое-что. И если то, что сказала ей Алиса, правда, Шарлотте нужно знать, что же она покрывает. Шарлотта пьет чай и сверяет часы, Когда поезд подъезжает к очередной станции, ее остановка следующая, и они прибудут через 12 минут. Поезд снова отходит, и она пишет Одри сообщение, чтобы та проверила детей, замечая, как парень в конце вагона повышает голос. Он называет свою девушку «тупой сукой» и стукает кулаком по столу перед ними, и теперь та плачет. Ее плечи подрагивают, а слезы текут по лицу черными полосками от размазавшейся туши. Другие пассажиры опускают головы или смотрят в окна, за исключением дамы в возрасте лет 80, которая глядит на них, шокированная публичным проявлением гнева и истерики. Теперь парень наклоняется ближе к лицу девушки, заставляя ее отшатываться от каждого слова, которое произносит. Шарлотта встает со своего места. Было время, когда она старалась держаться подальше от чужих дел, но сейчас она не может позволить такое поведение. Когда она шагает в конец вагона, то чувствует нервные взгляды других пассажиров, которые, вероятно, думают, что она безумна, если собирается вмешаться. Но как только Шарлотта достигает пары, то резко останавливается. Мужчина держит девушку за лицо, но теперь он целует ее в нос, просит прощения и говорит, как сильно ее любит. Давясь всхлипываниями вперемешку со смехом, та отвечает ему, что тоже его любит. Они оба не обращают внимания на Шарлотту, зависшую в шаге от них. Она могла бы продолжать идти и притвориться, что направляется в туалет, но не заморачивается подобным фарсом, а вместо этого поворачивается на каблуках и возвращается на свое место. К ней тянется рука, задерживая ее на пути, и Шарлотта смотрит на пожилую даму, которая говорит: «Вы сделали хорошее дело, милочка. Вы оказались единственной, кто был готов вмешаться». Шарлотта оглядывается на парочку. «Я не думаю, что эта девушка понимает, что ей нужна помощь». Она чувствует злость, что парень так с ней обращается. «Это девушка, чья-то дочь». И Шарлотта хотела бы, чтобы кто-то вмешался, будь на ее месте Молли или Эви. «Нет», — соглашается дама, — «но однажды она поймет. Может, мне стоит вернуться и сказать что-нибудь?» «Я бы не стала», — говорит дама. «Вы не всегда знаете, когда приносите больше вреда, чем пользы, если она не готова к помощи, то никто из них не будет вам благодарен». Квартиру Гарриет на первом этаже нетрудно найти. Она находится в конце симпатичной улицы, где прямо за углом имеется небольшой ряд старомодных магазинов, а через дорогу широкий простор зеленого парка с павильоном, прудом и детской игровой площадкой. Шарлотта мнется на тротуаре снаружи. Внезапно мысль о встрече с Гарриет становится слишком подавляющей, и ей требуется заставить себя проделать короткий путь ко входной двери, позвонить в звонок и ждать без суеты. Ее сердце сильно колотится, и она думает, может ли плюнуть на все это и кинуться прочь, когда Гарриет открывает дверь. Гарриет одета в длинное синее платье и белый кардиган, накинутый поверх него. Ее волосы коротко подстрижены и окрашены в более насыщенный коричневый цвет. На ее губах сверкающий блеск, и они расплываются в легкой улыбке, когда Гарриет отступает, чтобы впустить Шарлотту. Гостья бормочет «спасибо», проходя внутрь и направляется на кухню, куда врывается Алиса, вооруженная букетом цветов, который сует в руку Шарлотты. «Ох, радость моя!» — говорит та, наклоняясь к девочке. «Спасибо тебе!» Выступившие вдруг слезы удивляют ее. Она не ожидала оказаться столь эмоциональной при виде Алисы, которая теперь даже выше Молли. Ее волосы заплетены сзади и перевязаны огромной желтой лентой. Она болтает о саде, что-то о розовом кусте, а еще о новом ребенке, который спит в кроватке рядом с постелью мамочки, и спрашивает, не хотела бы Шарлотта увидеть ее собственную спальню, потому что Алиса повесила там своих бабочек на окно. С удовольствием. Может, чуть позже? Шарлотта выпрямляется. Девочка не прекращает болтать, взволнованно рассказывая все о школе, и теперь снимает с холодильника рисунок и протягивает ей. «Это я нарисовала школьную крольчиху», — говорит Алиса. «Я правда сама рисовала». Гарриет суетится вокруг них, наполняя чайник и выкладывая пирог на блюдо, которое ставит на маленький круглый стол, стоящий вплотную в углу комнаты. Стопка муслиновых салфеток аккуратно сложена с его краю, а детские бутылочки выстроились в ряд за раковиной. Шарлотте интересно взглянуть на малыша, пока Алиса продолжает болтать с ней. «Я хожу в большую школу», — гордо улыбается Алиса. «Я хожу каждое утро 5 раз в неделю». Она поднимает вверх 5 пальцев. «Это очень хороший счет. Тебе нравится в твоей большой школе?» Алиса с энтузиазмом кивает. «Крольчиху зовут Ватный Хвост, и мы можем гладить ее во время перерыва. А вчера была моя очередь кормить ее. Но вы знаете, что не должны давать им слишком много морковок?» «Я ничего такого не знала. Это потому, что в них содержится сахар, и от этого у кролика могут сделаться плохие зубы. Моя учительница сказала это на собрании». «Ах ты, маленькая отличница!» Шарлотта улыбается ей. «Она такая», — говорит Гарриет, подходя к дочери и кладя руку на ее голову. «Она ничего не забывает», — добавляет Гарриет, но в такой манере, которая не предполагает, что это непременно хорошо. «Алиса, почему бы тебе не взять кусок пирога и не посмотреть телевизор?» Как только она передает Алисе тарелочку, девочка покидает комнату. Она выглядит очень счастливой. Шарлотта смотрит ей вслед. Гарриет кивает. «Надеюсь, что так. Однако не всегда можно знать наверняка. Не так ли? Пожалуйста, бери пирог». Гарриет протягивает ей тарелку. Шарлотта берет кусочек и садится на один из стульев, куда показывает хозяйка. «Джордж спит», — говорит Гарриет, нахмурившись и беспокойно глядя на часы. «Он уже 2 часа, как угомонился. Наверное, скоро проснется». Шарлотта помнит их прошлые дни, как будто они были вчера, но сейчас не может сказать, хочет ли отчаянно Гарриет, чтобы Джордж проснулся, или, напротив, отчаянно хочет, чтобы не просыпался. «Я была рада твоему звонку», — продолжает Гарриет. «Однако теперь, когда ты здесь, у меня такое чувство, что это не дружеский визит». Она пытается засмеяться, но смешок выходит каким-то нервным. «Возможно, что и нет», — признает Шарлотта. «Я в постоянной борьбе сама с собой». Гарриет кивает. «Из-за того, что ты сказала полиции?» «Отчасти из-за этого». «Ты думаешь, что поступила неправильно?» Взгляд Гарриет скользит в сторону, пока она кромсает кусок пирога маленькой вилкой, рассыпая мелкие крошки, разлетающиеся по тарелке. Шарлотта вздыхает. «Я никогда не думала, что способна на то, что сделала. Это заставляет меня чувствовать вину. и бояться. Я боюсь, что однажды все это настигнет меня. Теперь этого не может случиться, заверяет Гарриет. Нет? Может и нет. Но это не спасет меня от таких мыслей. Я даже больше не знаю, кто я такая. Что ты имеешь в виду? Ты все тот же человек. Нет. Уже нет, категорически отвечает Шарлотта. Я совсем не тот человек, что раньше. Я теперь совершаю поступки, которые совсем не в моем характере, признается она. Том не поверит, если она расскажет, как чуть не вмешалась в ссору той пары. Я так далека от того человека, которым стала, и это пугает меня, потому что мне нравилась прежняя я. Но что в действительности изменилось? Спрашивает Гарриет. Твоя жизнь по-прежнему та же самая. У тебя все та же компания подруг, и ты живешь в своем прекрасном доме со своими замечательными детьми. Что по-другому? Шарлотта кладет руки на стол и играет с краешком салфетки. Она догадывается, что Гарриет покупала их специально ради ее визита и чувствует вспышку жалости от таких напрасных стараний. «Все по-другому, Гарриет. Все это неправда на самом деле. Такое чувство, словно все, что я делаю, лживо, и я не могу ни с кем об этом поговорить. Моя лучшая подруга даже не знает, что я сделала». Шарлотта не хотела этого, однако ловит себя на том, что подчеркивает слова «лучшая подруга». «Ты хочешь рассказать Одри?» «Ты об этом?» Гарриет опускает взгляд в свою тарелку. «Да, я бы с радостью рассказала Одри, но дело не в этом. Дело в том, что я чувствую себя такой злой все время. Во мне кипит ярость, которой некуда деваться», признается Шарлотта, прижимая руку к животу. «Можешь представить, каково это?» «Конечно, могу. Я чувствовала то же самое, когда мне сказали, что мой отец умер. Я чувствовала то же самое большую часть своего брака». Шарлотта опускает глаза. Она знает, как горевала Гарриет из-за отца. Однако она сюда пришла не из-за этого и не желает оказаться втянутой в переживания Гарриет. «Мне жаль твоего отца», — говорит она. «Но ты должна сказать мне, что делать с этим гневом!» Шарлотта чувствует жар, кипящий внутри. «Я зла на тебя, Гарриет», — сообщает она прямо. «Я злюсь, что ты, кажется, движешься дальше и создала такую хорошую жизнь для себя». Гарриет оглядывается вокруг, на комнату с маленьким окном и минимально необходимыми шкафчиками, на газовую плиту с конфорками, которые выглядят грязными, независимо от того, как часто она их чистит. «У тебя есть жизнь, которой ты всегда желала», продолжает Шарлотта. «Жизнь, которой я всегда желала? А какой ты представляешь мою жизнь?» «Я не знаю», признает Шарлотта. «Но ты начала все заново, а я тем временем потеряла». Она не знает, как закончить фразу. «Что ты потеряла?» спрашивает Гарриет. Шарлотта вздыхает. «Я не знаю. Приходится справляться как-то со всем этим». «Ты думаешь, у меня не так?» произносит Гарриет. «Каждый день я ожидаю увидеть Брайана, появившегося на пороге. Я открываю дверь и представляю, что он стоит там, с этим его выражением в глазах, свесив башку на бок, и слышу его ясно, как день. «Привет, Гарриет! Сюрприз!» «Этого не может случиться!» «Его тело так и не нашли», — говорит Гарриет. «Так что это маловероятно, но не невозможно. Годы страха перед его возвращением домой, боязни, что я сделаю что-то не так или скажу не то, постоянное размышление, до чего он докопается в следующий раз. Ничего из этого не покидает меня». И не знаю, покинет ли когда-нибудь. Ты хочешь сказать, что после всего случившегося теперь не лучше? Конечно, лучше. Но так не выходит само по себе. Волшебным образом. Я счастлива всякий раз, когда у меня получается убедить себя, что Брайан не войдет в дверь в данный момент. Затем я снова начинаю дышать и возвращаюсь к своей жизни с детьми. Но я все еще справляюсь с этим. И я сомневаюсь, что у меня именно такая жизнь, которую, по твоему мнению, я веду. Гарриет грустно улыбается. Я мало что могу с этим поделать. Но это нормально. Это то, в чем мы нуждаемся прямо сейчас, и это то, что важно. Алисе необходимо чувствовать себя в безопасности. Им обоим необходимо. Гарриет аккуратно кладет вилку на тарелку. Не проходит и дня, чтобы я не оглядывалась назад и не мечтала изменить то, что произошло. Но в то время я была в таком отчаянии, что даже не знала, что делать. Я жила в ловушке, созданной Брайаном, и, честно говоря, не видела какого-то способа сбежать от него. «Но почему ты даже никогда мне не рассказывала?» Мне потребовалось много времени, чтобы осознать, что он делает, отвечает Гарриет. К тому моменту я чувствовала, что он убедил всех вокруг в моем сумасшествии. Когда я начала писать свой дневник, мне уже самой было интересно, не так ли это. Я не... Она останавливается. Ты не доверяла мне. Возможно, нет, признает она. Но только потому, что я была напугана. Я никому не доверяла. Я поверила, когда Брайан заявил, что отберет у меня Алису, и я подумала, что если я покупалась на это годами, то как могу ожидать, что и ты этого не сделаешь? Ты можешь честно сказать, что поверила бы моим словам против него? «Конечно, могу», — говорит Шарлотта. Но Гарриет слышит запинку. Пауза в этот момент слишком длинная. «Ты сожалеешь о том, что сказала полиции?» Шарлотта смотрит на свой нетронутый пирог. «Нет, на самом деле нет», — признается она. «Потому что я не думаю, что альтернатива была бы лучшим вариантом, но есть еще кое-что». Ее сердце колотится. Она даже не уверена, что хочет услышать ответ. «Я знаю, что ты умеешь плавать, Гарриет. Алиса говорила мне, когда мы были на пляже. Она сказала, что ты обычно брала ее с собой купаться, но это был большой секрет. Она рассказала мне, чтобы я не беспокоилась о тебе в лодке». Гарриет продолжает смотреть на Шарлотту и едва заметно кивает. Ее рука трясется, когда она снова сжимает вилку. «Что случилось с Брайаном?» — спрашивает Шарлотта. И в этот момент сверху раздается крик. «Ты его... Это произошло «Намеренно!» Гарриет смотрит на потолок, но не двигается. Крик прекращается, и она опускает взгляд обратно на Шарлотту. Ее глаза широко раскрыты от шока, и теперь Шарлотта действительно не хочет слышать ее ответ. Плач начинается снова. На этот раз он звучит настойчивым воплем, и Гарриет отодвигает стул и спешит прочь из кухни. Шарлотта откидывается на спинку своего. Она не должна была спрашивать. Гарриет возвращается в кухню, прижимая к груди плотно завернутого ребенка, и когда садится, осторожно приподнимает одеяло, придвигаясь поближе, чтобы Шарлотта могла лучше видеть. У малыша Джорджа темные волосы на голове и знакомые черты лица. И когда он открывает свои карие глаза, Шарлотта сразу видит сходство. Ребенок — копия Брайана. Она надеется, что не выказала реакции на это, проводя рукой по его мягким волосам. Однако на мгновение у нее замирает дыхание. «Он прекрасен», — говорит она наконец. «Потому что, конечно, Джордж таков, похож он на своего отца или нет». Гарриет прижимается губами к голове сына и продолжает наблюдать за Шарлоттой, которая, в свою очередь, думает, замечает ли Гарриет это сходство или же видит только своего сына. Она молится, чтобы оказалось последнее. «Впервые я почувствовала ответственность за Джорджа, когда оказалась на лодке с Брайаном», — произносит Гарриет. «До этого я пыталась игнорировать тот факт, что беременна. Я не могла представить появление еще одного ребенка в нашей семье в тех обстоятельствах». Шарлотта задерживает взгляд на Джорджа и гладит его маленькую голову. «Брайан начал контролировать и Алису тоже», — продолжает Гарриет. «Я не могла позволить ему причинить еще больше вреда». «Мне не следовало ничего говорить», — начинает Шарлотта, но Гарриет перебивает ее. «Скажи мне, что я должна была сделать? Он мог бы убить меня», — тихо говорит она. «Он мог бы отнять меня у Алисы, и как только узнал бы, что у него будет сын...» Она замолкает и, прильнув теснее к голове Джорджа, закрывает глаза. «Дети всегда у нас на первом месте. Не так ли?» Шарлотта нервозно ерзает на стуле, поглядывая в сторону двери, а затем обратно на Гарриет и ее драгоценного ребенка. «Скажи мне, как поступила бы ты, Шарлотта?» — шепчет Гарриет. «Я действительно не знаю», — отвечает Шарлотта честно. «Она никогда не могла позволить себе даже задуматься, способна ли на убийство, однако материнство может заставить пойти на все». «Я знаю, что уже так о многом тебя просила, и не имею права просить еще большего». Гарриет качает головой, и слезы бегут из уголков ее глаз. «Но я умоляю тебя». «Не надо», — перебивает ее Шарлотта. Ее сердце бьется так, словно хочет выскочить через рот. «Не надо просить. Я ничего не скажу». «Спасибо», — шепчет Гарриет. «Господи, спасибо тебе!» «Мамочка, я проголодалась!» Алиса вбегает в комнату и резко кидается к маме, чмокая братика в макушку. «Можно мне еще кусочек пирога?» «Нет», — улыбается Гарриет, потирая животик дочери. «Ты перебьешь аппетит к вечернему чаепитию». «Ты останешься?» — спрашивает она Шарлотту. «Спасибо, но мне нужно идти». Шарлотта отодвигает свой стул и встает из-за стола. Она забронировала на ночь отель, так что ей не придется ехать сразу домой. Однако сейчас она хочет побыть наедине с собой. «Знаешь, когда ты сказала мне, что вы с Томом расстаетесь, я завидовала тебе», — говорит Гарриет и тоже встает, ожидая, пока Шарлотта соберет сумку и цветы, подаренные Алисой. «Я понимаю, это звучит безумно, но это заключало в себе все, чего я сама хотела. Мне одновременно стало грустно, поскольку я знала, что Том хороший человек. Однако ты не была счастлива и решила что-то сделать с этим. Я жаждала иметь возможность сделать выбор и жить с ним. И, кстати, — продолжает Гарриет, — я записалась на курсы садоводства». «В самом деле?» Она кивает. «Один вечер в неделю у меня есть пожилая соседка, которая приходит посидеть с детьми. Ты открыла нам такую возможность, показав, что в этом нет ничего страшного, и я очень сожалею о том, каким образом я все это сделала. Правда, это стало ошибкой во многих смыслах, но я никогда не перестану расплачиваться за нее». Гарриет отступает в сторону и следует за Шарлоттой в коридор. «Я рада, что ты пришла», — говорит она. «Я соскучилась по тебе». Шарлотта останавливается у двери, пока Гарриет протискивается мимо нее, чтобы открыть. «Я знаю, что ты сожалеешь», — произносит Шарлотта. «Я действительно знаю это». Было бы так просто сказать Гарриет, что она прощает ее. Возможно, когда-нибудь Шарлотта так и сделает, а сегодня она ощущает, некоторое облегчение, пожалуй, немного большее удовлетворение от того, что она может поехать домой к своим замечательным детям и обнять их, сказать «от», что хочет переодеться и сходить немного выпить, и, черт побери, даже позвонить Тому и поблагодарить его, потому что, несмотря на то, что они не были хорошими супругами, он стал замечательным другом для нее за последний год. Ей повезло. Шарлотта понимает. Она всегда была одной из счастливиц, и ей не нужно большего, чем у нее и так есть. Шарлотта наклоняется, когда Алиса вбегает в коридор за ними, позволяя девочке врезаться в нее для объятий. «Алиса выглядит прекрасно», — тихо говорит она Гарриет, выпрямляясь. «С ней все в полном порядке». Гарриет кивает, закусывая губу, чтобы слезы снова не начали капать, хотя знает, что они все равно начнут. «Пока, Гарриет», — прощается, наконец, Шарлотта и вышагивает за порог. «Шарлотта!» — окликает ее Гарриет. Она хочет попросить свою подругу не уходить, но понимает, что не имеет на это права. «Береги себя», — добавляет она. Гарриет смотрит, как Шарлотта уходит, зная, что у нее нет другого выбора, кроме как отпустить ее, так же, как она поступила с Джейн. Когда Шарлотта исчезает за углом, она закрывает дверь, думая, что вряд ли увидит ее снова, однако надеясь, что однажды это может случиться. Гарриет не представляет, как Шарлотта могла подумать, будто она живет беззаботной жизнью, но затем предполагает, что и никто бы не понял, как все обстоит на самом деле. «Я вижу Брайана, наблюдающего за мной из глубины сада, Шарлотта. Я вижу его каждый раз, когда смотрю в глаза своего сына. Всякий раз, когда звонит телефон, я жду. Вдруг кто-нибудь скажет мне, что Брайан жив, найден выброшенным на берег. Мой отец мертв, и это все моя вина». Иногда по ночам Гарриет просыпается в поту и вспоминает, что кроме детей потеряла всех, кто был ей дорог. Она говорит себе, что по какой-то причине заслужила это, и ненавидит себя за то, что сделала. Но потом Гарриет прокрадывается в спальню дочери и видит Алису. Ее светлые волосы, разметавшиеся вокруг по подушке, невинную улыбку на губах, и понимает в одно мгновение, что сделает все это снова, если потребуется. И теперь у нее есть Джордж. Его маленькие пальчики цепляются за ее ладонь, крепко обхватывая ее, давая понять, что Гарриет — его мир, и ничто другое для него не важно. Она отняла у Джорджа отца, прежде чем Брайан узнал, что у него будет сын, которого он всегда хотел. Мальчик, который, как он надеялся, станет на него похожим. И теперь она может только надеяться, что спасла своего сына вовремя, что в Джордже нет ничего от его отца, кроме карих глаз. Однако только время покажет это наверняка. Гарриет все еще стоит у входной двери, когда чувствует прикосновение к руке. Она опускает взгляд на Алису. «Что будет к чаю?» «О, дорогая, я не знаю. Чего бы ты хотела?» «Пиццу». «Ты плачешь?» Гарриет вытирает лицо рукавом и улыбается Алисе. «Мамочка в порядке», — отвечает она. «Разве мы не ели пиццу вчера?» Алиса смотрит на нее так, как она делает, когда знает, что что-то неправильно. «Дедуля разрешал мне есть пиццу каждый день в коттедже», — говорит она тихо. «Ты радуешься и одновременно грустишь?» «Да», — смеется Гарриет. «Я радуюсь, что у меня такая замечательная дочь». Она пригибается к Алисе и прижимает ее к себе. «Я дам тебе сандвич через минуту». «И мороженое тоже?» «Дедуля разрешал мне и мороженое каждый день». Алиса отстраняет голову. «Ты мочишь мне волосы, мамочка». «Прости». Гарриет смеется сквозь слезы и щекочет дочь. Она надеется, что Алиса никогда не перестанет говорить о двух неделях, проведенных со своим драгоценным дедушкой. «Мамочка, а мы можем нарисовать картину?» — спрашивает Алиса. «Можем мы нарисовать большое морское побережье, как продолжение моей комнаты?» «Моя дорогая», — говорит Гарриет, — «ты можешь делать абсолютно все, что захочешь». Выражение признательности. Когда я начинала писать эту книгу, то понятия не имела, чем она закончится, будет ли хороша и даже закончу ли я ее вообще. Я просто знала, что хочу ее написать. И если бы она никому не понравилась, ну тогда, полагаю, я бы взялась за что-то новое. Это было путешествие длиной в 3 года. И на пути оказалось несколько препятствий. Но благодаря многим людям я смогла достичь конечной точки. Я знаю, несомненно, я не преуспела бы без них. Я ясно помню день, когда история Гарриет и Шарлотты зародилась как идея. «Холли Уолбридж, это все из-за тебя. Спасибо тебе за бесконечное выслушивание меня во время прогулок по парку, когда я заставляла тебя думать мрачные мысли. Как бы ты себя чувствовала, если бы твои дети пропали? Надеюсь, я не травмировала тебя». Затем идея превратилась в первый черновик. И я должна сказать огромное спасибо Крису Брэдфорду, позволившему мне расспросить его обо всех тонкостях, связанных с полицией, и натолкнувшему меня на альтернативное, намного лучшее окончание, чем то, которое я написала изначально. Крис, твои познания неизмеримы, а любые ошибки полностью мои. Примечание. Неясно, почему в конце концов Хейза не насторожила, что Гарриет не узнала на фотороботе знакомого человека. Вероятно, он, как и Ангела, просто решил закрыть на это глаза. Конец примечания. Мне очень повезло иметь таких великолепных подруг, которые читали не только ранние варианты моей книги, но и все последующие, причем в очень сжатые сроки. Донна Кросс и Дебора Дорман, вы лучшие. Спасибо, что прочитали так быстро, и за ваши бесценные отзывы. И, как обычно, Люси Эмери и Бекки Холланд, которые читали ранние экземпляры, которые всегда рядом, с поддержкой. Всем моим остальным друзьям и родным, проявляющим огромный интерес к тому, что я делаю. Для меня так много значит слышать ваши вопросы, как продвигается работа над книгой, и видеть ваш подлинный восторг, когда есть хорошие новости. Моей замечательной компании писателей, которые стали друзьями на всю жизнь. Вы поддержали меня, когда дела шли не так хорошо, и праздновали вместе со мной, когда они наладились. Кэт Беннетто, Александра Клэр, Алиса Кларк-Плац, Грейс Коулман, Элит Дэниелс, Моет Гиббонс, Дон Гудвин и Джульетта Хендерсон. Мое сочинительство протекало бы совсем по-другому без всех вас. А затем появилась Нелл. Ты нашла мою книгу в виде беспорядочной кучи и сказала мне, что мы станем упорно работать. И да, мы, конечно, стали. Потребовался год переписывания, пока я, наконец, не услышала, как ты произносишь эти волшебные слова «Твоя книга готова к полету». Нелл Эндрю, мне не хватит страниц, чтобы рассуждать о том, какая ты фантастическая. Я не могла мечтать о большей победе. Огромное спасибо за веру в меня и за то, что взяла в это невероятное путешествие. А также большое спасибо остальной команде, в которую входят мой замечательный агент Марилия Савидес и фантастическая сборная корректоров Александра Клифф, Джонатан Сизонс, Зоя Шарплс и Лаура Оттл. Вы все так усердно работали, чтобы добиться успеха. Когда мы наконец-то выпустили мою книгу, мне повезло, что в нее влюбились два невероятных редактора Эмили Гриффин из Cornerstone и Марла Дэниелс из Gallery США. Я очень рада работать с вами обеими. Ваши наблюдения и советы попадали в самую точку и вывели историю на новый уровень. Также большое спасибо Клэр Келли, Эмине Маккарти и Наталье Качаторе из Cornerstone. Вы все были полны энтузиазма и решимости добиться успеха. И, наконец, моей замечательной семье. Мам, с тех пор, как мне исполнилось 8, ты говорила мне, что я могу писать, и ты никогда не переставала меня поддерживать. Я никогда не испытывала недостатка в любви или поощрении. Какой бы выбор я ни сделала, ты всегда безоговорочно оставалась рядом со мной, и это самое главное. Я знаю, как ты гордишься, и я знаю, как гордился бы папа. Моему мужу Джону. Я, наверное, не нашла бы времени, чтобы посмотреть, смогу ли я написать книгу 5 лет назад, если бы не ты. Твоя вера в меня ни разу не поколебалась, и я нуждалась в этом больше, чем, вероятно, тебе говорила». Спасибо, что прочитал книгу почти столько же раз, сколько и я, и за твой редакторский вклад. Я всегда говорю тебе, что ты слишком много умничаешь, но в данном случае я ценю это. Ты заставляешь меня смеяться каждый день, и ты самый добрый человек, которого я могла бы пожелать. Спасибо за то, что ты есть. И моим прекрасным детям, Беттани и Джозефу, я горжусь своими достижениями. Вы перевернули мой мир, и я люблю вас за это. Мои собственные слова не позволяют выразить то, насколько я обожаю вас, и поэтому я украла ваши. Беттани, я люблю тебя, что называется, до Плутона и обратно бесконечность раз, и Джозеф, я люблю тебя, что называется, больше, чем в бесконечно больше раз, чем Вселенная. Всегда следуйте своим мечтам, мои маленькие. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС», август 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Михаил Росляков. Хэйди Перкс. Теперь ты ее видишь. Роман. Перевод с английского Воронцова. Сирия. Психологический триллер. Москва. Издательство АСТ. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Когда Шарлотта отвернулась, четверо детей, трое из которых были ее собственными, играли на празднике. Когда она вновь повернула голову, из четверых остались трое. Четвертая, дочь ее лучшей подруги, бесследно исчезла. Теперь их городок полнится страхами и слухами. Гарриет убита горем, Шарлотта чувством вины.